13 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся центральный семинар, участники которого подчеркнули необходимость глубоко изучать бессмертные революционные заслуги Ким Чен Ира и с преданностью поддерживать руководство Ким Чен Ына Сунгунской революции. На семинаре присутствовали Ким Ги Нам и работники центральных и столичных партийных, административных и силовых органов, организаций трудящихся, учреждений науки, образования, литературы и искусства, печати и информации, учебных заведений по подготовке партийных работников и учреждений области историко-революционной славы. Во время семинара были опубликованы содержательные статьи, которые доказывают и аргументируют бессмертность революционных заслуг Ким Чен Ира в деле осуществления Чечейской революции и мудрости руководства Ким Чен Ына, блестяще продолжающего мысли и дела великих вождей, а также задачи и пути для достижения окончательной победы в строительстве могучего социалистического государства под знаменем кимирсинизма, кимченеризма.